Через 2 дня я покинул Эренранг и отправился на этот раз пешком к северо-западной границе Кархайда. Разрешение на въезд в Оргарейн пришло гораздо скорее, чем можно было ожидать, судя по поведению чиновников посольства. Они и сами явно этого не ожидали, так что, когда я явился забирать документы, они были со мной ядовито вежливы, понимая, что ради моей персоны чьим-то высшим указом нарушены все требования и правила протокола. Поскольку в Кархайде вообще никаких особых правил для отъезжающих из страны не существовало, я тут же двинулся в путь. За это лето я убедился, насколько приятно путешествовать пешком по такой стране, как Кархайд. Там великое множество дорог и гостиниц, как для пеших путешественников, так и для пассажиров и водителей транспортных средств. Кроме того, практически всегда можно рассчитывать на кархайдские законы гостеприимства. Горожане, крестьяне, простые фермеры или князья всегда предоставят путешественнику пищу и кров по этим неписанным правилам, по крайней мере, на 3 дня. А на самом деле куда дольше. Но самое лучшее то, что всюду тебя принимают доброжелательно и спокойно, словно долгожданного гостя. Я не спеша брел по удивительно красивой холмистой долине, расположенной между реками Сес и Эй, порой отрабатывая свой ночлег на огромных княжеских полях. Шла жатва. Урожай спешно убирали в амбары и хранилища, так что каждые рабочие руки, каждый серп или уборочный комбайн были на счету. Необходимо было спасти это море золотистого зерна от приближающейся непогоды. Первая неделя моего пешего странствия была наполнена золотом пшеницы. Стояли чудесные и теплые дни, и по вечерам, прежде чем улечься спать, я обычно выходил на короткую прогулку по скошенным полям, покинув неярко освещенный уединенный домик фермера или сияющую огнями гостиную княжеского поместья, и смотрел на звезды, огни которых в темном ветреном осеннем небе казались огнями далеких городов. Мне, пожалуй, даже расхотелось покидать эту страну, которая хоть и проявила ко мне, посланцу другого мира, полное безразличие, но ко всем обыкновенным путникам и чужестранцам была очень нежна и гостеприимна. Да и страшновато было начинать все сначала, снова рассказывать о себе на новом языке, снова объяснять цели своей миссии новым слушателям и, возможно, снова потерпеть неудачу. Я забрел чуть севернее, чем нужно, оправдывая изменения в своем маршруте желанием увидеть долину Синотх, предмет давнишнего спора между Кархайдом и Оргарейном. Хотя погода стояла ясная, становилось все холоднее, и в конце концов я все-таки повернул к западу раньше, чем успел добраться до Сосинотха, вспомнив, что там, на границе, как раз построена эта пресловутая стена, через которую могут и не пропустить. Пришлось сделать небольшой крюк к югу и несколько километров пройти по берегу пограничной реки Эй, чтобы добраться до моста, который соединял две маленькие деревушки — Пасерер на Кархайдской стороне и Сиувенсин на Оргарейнской. Деревушки сонно смотрели друг на друга над бурными водами шумной реки Эй. Стражник на Кархайдской стороне спросил меня только, не собираюсь ли я возвращаться сегодня вечером, и махнул мне на прощание рукой. Зато на стороне Оргарейна немедленно явился инспектор, который никак не менее часа исследовал мое удостоверение личности и прочий документ. Паспорт он оставил у себя, сказав, что я должен явиться за ним завтра утром. Вместо паспорта он выдал мне временное разрешение на проживание в специальном доме для приезжих комменсалии Сиувенсина. Еще час я провел в кабинете управляющего домом для приезжих, пока тот читал мои бумаги, а также выданное мне удостоверение, и звонил инспектору пограничного пункта, от которого я только что к нему прибыл. Не могу точно поручиться, что арготское слово означает именно «комменсалов» или «комменсалию» и корнями своими уходит в понятие «сотрапезники». Слово это используется при обозначении всех национально-государственных институтов Оргарейна, начиная от названия самого государства и его федеральных компонентов до более мелких единиц административно-территориального деления – городов, общественных ферм, шахт, фабрик и так далее. В качестве прилагательного это понятие употребляется во всех перечисленных выше названиях и понятиях. Слово «коменсалы» обычно применяется к главам 33 федераций или округов, составляющих правительство Оргарейна, его исполнительный и законодательный органы. Однако слово «коменсал» может также означать и просто «житель Великой Коменсалии Оргарейн». Таким образом, все население страны – ее коменсалы. Именно в отсутствии различий между общим и специальным значениями этого слова, в использовании его как для обозначения целого, так и части, как правящей верхушки, так и отдельных граждан государства, в этой его неопределенности и кроется самая суть этого понятия. В конце концов, адекватность моих документов, как и моей личности, была подтверждена, и в часу четвертом я, наконец, впервые с раннего утра поел. Мне была подана каша из местной пшеницы и ломтики холодного хлебного яблока. При всем невероятном количестве чиновников Сьювенсен оказался маленькой простенькой деревушкой, погруженной в глубокую сельскую дремоту. Дом для приезжих вряд ли соответствовал своему многообещающему названию. В его столовой помещался всего один стол и 5 стульев. Даже камина там не было. А еду приносили из деревенской харчевни. Вторая из имеющихся в доме для приезжих комната была отведена под спальню. 6 кроватей, толстый слой пыли, плесень на стенах. Комната оказалась в полном моем распоряжении. По всей видимости, все в Сиувенсине сразу же после ужина ложились спать, так что я тоже улегся и уснул, слушая ту оглушительную сельскую тишину, от которой с непривычки звенит в ушах. Проспал я примерно час и проснулся от сдавившего сердце кошмара. В моем сне рвались снаряды. Захватчики топтали чужие земли, кого-то без конца убивали, горели дома и стога в полях. Сон был ужасен. В какой-то момент мне приснилось, что я бегу вниз по какой-то темной улице в толпе странных безликих существ, а дома у меня за спиной взлетают в воздух, и языки пламени пляшут, пожирая обломки, а дети кричат и плачут от страха. Кончилось все это тем, что я среди ночи вышел подышать свежим воздухом прямо в чем был и оказался посреди покрытого сухим жневьем поля. Передо мной чернела какая-то ограда, половинка луны дурацкого рыжего цвета и несколько звезд выглядывали из-под низко над самой головой несущихся облаков. Ветер был пронизывающий ледяным. Рядом со мной возвышался какой-то большой амбар, наверное, зернохранилище, а чуть подальше я увидел разлетающиеся на ветру снопы искр. Я был без теплых штанов и босиком, в одной лишь рубахе, без хайба или куртки. Однако свой неизменный дорожный тючок я прихватил с собой. Там была не только одежда, но и оставшиеся рубины, деньги, документы, мои записи и ансибль. Тючок этот я использовал как подушку во время своего путешествия. По всей вероятности, я и во сне цеплялся за него. Я вытащил оттуда башмаки, штаны, подбитый мехом зимний хайб и оделся прямо среди холодной темной тишины деревенского поля. Огоньки Сьювенсена мерцали где-то в километре у меня за спиной. Потом я потихоньку побрел в поисках дороги и скоро вышел на нее. По дороге шли люди. Все они, похоже, были беженцы, как, впрочем, и я, но они, по крайней мере, знали, куда идут. Я пошел за ними, поскольку не знал, куда мне податься. От Сьювенсена стоило явно держаться подальше. Я догадался, что на него напали ночью бандиты из кархайского селения Пасарар с другого берега реки Эй. Бандиты подожгли несколько домов и быстро убрались. Сражения никакого не было. Вдруг на бредущих по дороге людей упал яркий свет от зажженных фар, и, скорчившись у обочины, мы увидели штук 20 грузовиков на полной скорости мчащихся к Сиувенсену. Раз 20 вспыхнули и пропали фары, прошипели шины, и мы снова оказались в тишине и темноте. Вскоре мы добрались до фермы, где нас остановили и допросили. Я попытался пристроиться к той группе людей, с которой шел по дороге, но мне не повезло. Им, впрочем, тоже не повезло, за исключением тех, кто прихватил с собой документы. Люди без документов, а я, к тому же, еще и иностранец без паспорта, были отрезаны от общего стада и на ночь помещены в склад, просторный каменный полуподвал без окон, с единственной дверью, которая запиралась снаружи. То и дело дверь отпирали и вводили очередного беженца в сопровождении местного полицейского, вооруженного акустическим ружьем. При закрытой двери внутри было совершенно темно, ни малейшего лучика света. В столь непроглядной тьме перед глазами обычно начинают вспыхивать снопы искр и плавать огненные круги. Воздух был холодный и густо пропитанный запахом пыли и зерна. Ни у кого даже фонарика с собой не было. Всех этих людей среди ночи вышвырнули из собственных постелей. Двое из них оказались совершенно голыми. По дороге люди дали им какие-то одеяла, чтобы прикрыть наготу. Своего у них не было ничего. Но самое ценное из их имущества, оставшегося неизвестно где, это, разумеется, документы. В Оргарене лучше остаться совсем голым, чем лишиться документов. Все сидели порознь в обширном, пыльном, слепяще темном помещении. Порой кто-то шептал 2-3 слова ближайшему соседу, и снова все смолкало. В этой оргарейнской темнице не было и намека на то чувство солидарности, какое бывает обычно у всех заключенных. Никто ни разу не пожаловался. Слева от себя я услышал шепот. Я видел его на улице возле моей двери. Ему оторвало голову. Да, они пользуются старинными винтовками, что стреляют кусочками свинца, как бандиты. Тиена говорит, что они не из самого Пасерера, а из княжества Овард, и что их привезли к реке на вездеходе. Но ведь между Овардом и Сиувенсеном нет вражды. Они ничего не понимали. Они ни на что не жаловались. Они не протестовали, когда соотечественники заперли их в подвале после того, как их дома были сожжены, а их самих выстрелы бандитов погнали прочь. Они даже не пытались понять причину происшедшего. Вскоре тихий говор, отдельные редкие фразы на гнусавом языке арготы, по сравнению с которым кархайские слова звучали, как камешки, падающие в пустой котел, совсем умолк. Люди уснули в темноте и тишине. Какой-то ребенок немножко поскулил, и ему отвечало гулкое подвальное эхо. Вдруг дверь широко распахнулась, и за ней оказался ясный день. Солнечные лучи ножами ударили мне в глаза, яркие, пугающие. Я, спотыкаясь, вышел наружу и машинально следовал за остальными, пока не услышал собственное имя. Я не сразу узнал его, хотя бы потому, что в Оргарейне звук «Л» произносят. Кто-то повторял его снова и снова, наверное, с тех пор, как открыли дверь. «Пожалуйста, пройдите сюда, господин Аи», — торопливо проговорил некто в красном, и я сразу перестал быть жалким беженцем. Меня отсекли от тех безымянных, вместе с которыми я брел в поисках спасения по темной дороге, вместе с которыми, утратив документы и перестав таким образом быть личностью, я всю ночь просидел в темном подвале. Теперь я вновь обрел свое имя, меня узнали и признали человеком. Я снова существовал как личность. Что ж, существенное облегчение. я с радостью последовал за незнакомым мне человеком. Служащие местного управления фермами комменсали были возбуждены и расстроены. Они всячески старались проявить заботу и даже извинились за неудобства, причиненные прошлой ночью. «Ах, напрасно, напрасно вчера вы решили заночевать в Сиувенсине!» — все сокрушался какой-то толстый инспектор. «Ах, если бы вы сразу прибыли в Оргорейн, как все!» Они не понимали, кто я такой и почему мне следует оказывать особое внимание. Их неосведомленность на этот счет была совершенно очевидной, однако и это мне было безразлично. Господина зовут Дженли Аи, он посланник. С ним следует обращаться с должным почтением, что они и делали. Так что к полудню я уже ехал в автомобиле по дороге в Мишнери. Автомобиль был предоставлен в мое распоряжение управлением фермами комменсалии восточного Хомсвашема, 8-й округ. Я получил новый паспорт и бесплатный пропуск во все дома для приезжих, находящихся на пути моего следования, а также переданное по телеграфу приглашение прибыть в резиденцию комиссара путей сообщения и портов 1-го округа комменсалии господина Утха Шузгиса. Радиоприемник в моем маленьком автомобиле включался вместе с двигателем и работал непрерывно, так что весь день, пока я ехал через бескрайние, богатые ручьями и засаженные пшеницей поля восточного Оргорейна, ограды там отсутствуют, поскольку нет никаких стадных животных, радио не умолкало. Меня проинформировали о погоде, об урожае, о состоянии дорог. Меня предупредили, чтобы я осторожнее вел машину. Мне передали самые разнообразные новости из всех 33 округов, данные о производительности труда на самых различных предприятиях и грузообороте морских и речных портов. Потом я прослушал несколько монотонных гимнов «Йомаш», потом снова сводку погоды. Все это было очень мило, во всяком случае, после бесконечных громогласных заявлений, которых я вдоволь наслушался в Эренранге. Не последовало ни единого упоминания о налете на Сиувенсин. Правительство Аргота явно не было намерено разжигать страсть. В сводках новостей, которые передавались весьма часто, говорилось лишь, что в районе восточной границы по-прежнему поддерживается и будет поддерживаться порядок. Мне это понравилось. Информация не содержала никаких провокационных намеков и носила спокойный, уверенный характер. Качество, которое я всегда особенно ценил в гетанианцах, — это уверенность. Порядок поддерживается и точка. Теперь я был рад, что уехал из Кархайда с его непредсказуемой политикой, стремящегося к развязыванию войны и руководимого беременным королем-параноиком и эгоистичным маньяком-регентом. Мне радостно было ехать вот так, неторопливо, с усыпляющей скоростью 40 км в час через обширные, разделенные прямыми межами поля, сплошь засеянные пшеницей, под ровным серым небом, по направлению к столице Оргорейна, правительство которого верило в порядок. На дороге часто встречались полицейские патрули. В отличие от Кархайда, где вечно надо было спрашивать дорогу у прохожих или ехать наугад, которые предупреждали меня, что машину остановят на таком-то инспекционном пункте, принадлежащем такому-то округу комменсалии. На этих пунктах необходимо было предъявить инспектору свое удостоверение личности и зарегистрироваться в специальном журнале. Мои документы каждый раз вызывали уважение. Мне приветливо махали рукой на прощание после самой минимальной задержки и вдобавок вежливо сообщали, как далеко до ближайшего дома для приезжих, где, если мне будет угодно, я смогу поесть или переночевать. При скорости 40 км в час поездка от Северного перевала до Мишнери — мероприятие довольно серьезное, так что ночевать в пути мне пришлось дважды. Еда в домах для приезжих была невкусной, но обильной. Ночлег вполне пристойный. Даже отсутствие отдельной комнаты в какой-то степени компенсировалось молчаливостью и сдержанностью моих гостиничных соседей. У меня ни разу не возникло ни одного дорожного знакомства или хотя бы краткого разговора во время этих остановок, хотя лично я несколько раз такие попытки предпринимал. Жители Арготы не похожи на людей недружелюбных, скорее они просто нелюбопытны. В целом они какие-то бесцветные, очень спокойные и покорные. Мне они нравились. Я уже прожил 2 года в холодном климате среди слишком горячих и холерически страстных кархайцев, и теперешняя перемена была мне приятна.